Князь Демидов, том 8, глава 1. После энного количества лет, проведенных в космосе, начинаешь становиться истинным фанатом гигантизма. Корабли там бывали размером с планету, а иногда и гораздо крупнее. Огромные космические станции и военные базы Сената прямо, как у Толика в играх. Кажется, там они назывались Мазершип. Еще не следует забывать и про добывающие комплексы частных корпораций, на которых ежегодно служило по несколько миллиардов специалистов. А иногда мне даже попадались целые корабли-системы. Они выглядели, как кольцо непомерных размеров. Подобные аппараты окружали звезду и потихоньку выкачивали из нее все. Да-да, звезды очень часто называли космическими кузницами химических элементов. Благодаря температуре и первородным частицам, из любого белого карлика можно было добыть до нескольких десятков триллионов тонн чистого вещества. Это такой особый радиоактивный суп, из которого при помощи стандартного фабрикатора воссоздавали всю таблицу Эндура-Тхаулика. Ах, да, мы же на Земле. Тут ее придумал господин Менделеев. Говорят, она ему приснилась. Но я-то знаю правду. Приснилась она ему. Ага, два раза. Когда ты ппа из более развитой цивилизации, то тебе и не такое может присниться. В общем, в космосе любили большие размеры. Поэтому, когда я увидел местные дирижабли, сердцу стало тепло и приятно. Здоровенное и величественное воздушное судно было усладой для моих глаз. А еще, как приятный бонус, внутри все выглядело, словно дорогой отель. Уникальные элементы декора, вставки из очень солидной древесины, позолота или хром на огромном количестве мелочей, ну и, конечно же, здесь не обошлось без шикарного ковролина. Одновременно и богато, и крайне уютно. 3 месяца назад, я бы сказал, что это все слишком вычурно. Стиратели предпочитали лаконичный минимализм. Однако жизнь дворянина начала постепенно очаровывать меня. Такая дурацкая и помпезная, но одновременно очень веселая. Да и к тому же, с волками жить, по-волчьи выть. Так вот, громадина, пропитанная лоском и роскошью, вызывала внутри меня нотки очарования, благоговения и немного восхищения. Толик столько рассказывал про дирижабли, что мне уже и самому не терпелось попробовать. Наконец-то, я здесь. Еще и повод потрясающий, летим разбираться с настоящим царем. Ух, чувствую, эти выходные мне тоже запомнятся надолго. А сейчас мы сидели в огромном зале, который выполнял функции ресторана и смотровой зоны. Спереди растянулось здоровенное панорамное окно. Увы, из-за темени сейчас там мало, что интересного. Но как только выглянет солнце, можно будет смотреть, словно кино. Очень длинное, унылое, но в то же время красивое кино про облака. «Обалдеть!» – тихо прошептала пушистый хвост. «До сих пор не могу поверить. Настоящий дирижабль!» «А то ж!» – улыбнулся я, глядя на фуршетный стол. «Не поскупились!» «Чувствуется забота о пассажирах!» «Шампанского!» – услужливо предложил официант с огромным подносом. «Нет, спасибо!» – вежливо отказался я. «Мне бы минеральной воды!» «Сейчас принесу!» Парнишка поспешно удалился. Этот дирижабль еще небольшой. Толик присел в широченное красное кресло и с деловым видом раскрыл газету. Видели бы вы атлетик или столб осени. Вот там, да, всем размером, размер. А это, так, прогулочный воздушный шарик. Ничего себе прогулочный воздушный шарик. Рудольф огляделась по сторонам. Сумка, к нам подошла пожилая дама с вороном на плече. Анатолий, но тут же есть прислуга и багажное отделение. О, ваше сиятельство. Толик тут же отложил газету, поднялся и с уважением поклонился. Я в курсе, что здесь есть прислуга и багажное отделение. Но дело в том, что в сумке сидят мои фамильеры, и я бы предпочел держать их рядом. Фамильеры. Бабуля улыбнулась. В вашем-то возрасте и фамильеры. Я не ослышалась. Мне уже 17. Ах, 17. Загадочная пожилая дама схватилась за голову. Как же быстро растут современные дети. А я помню тебя совсем маленьким карапузом. И сестренку твою. О, Зинаида Вальшниповна, недовольно протянула Алиса. Все такая же заноза. Улыбнулась бабуля и перевела взгляд на меня. А этот молодой человек мне кажется очень знакомым. Вроде, я недавно видела вас по телевизору. Ваше сиятельство. Позвольте вам представить, Владимир Демидов. Мой младший брат. Младший брат, женщина с недоумением посмотрела на Толика. Помню только Регинку. Я, приемный, по сути, контрактный волшебник. Сразу же объяснил я. Вот оно как, вы из семьи богатого купца, поинтересовалась бабуля. Нет, я сирота из Омска. Омска, ужас. А, меня зовут Зинаида. Я из дома графа Никитина. Мы с вашим дедушкой Пашей работали одно время над очень занимательным проектом. Такой лютый фарс, вы бы знали. Но, к счастью, это было так давно. Улыбнулась графиня Никитина. Я хотела отказаться. Но вот мой муж, покойный Константин Федорович, настоял на обратном. Интригует. Я придвинулся ближе. И, что же это за проект такой? Боюсь, вы мне не поверите. В голосе графини слышались нотки легкой печали. Как будто она реально очень хотела рассказать, но искренне боялась, что мы сочтем ее за старую маразматичку. Вообще-то, нас уже давно окружают чудеса, в которые крайне сложно поверить. Я решил проявить инициативу. Кто же знал, что меня найдет один из богатейших и влиятельнейших домов Российской империи? К тому же, вы знаете, кто это? Я схватил Лину за плечи и прижал к себе. На людях волчица всегда отыгрывала холодную стерву, лишь изредка показывая свою белую и пушистую сторону моему окружению. Перед тем, как я ее схватил, она с бесчувственным лицом поглядывала в сторону панорамного окна. «Так-так-так», графиня накинула на нос очки и внимательно посмотрела на Лину, которая продолжала отыгрывать ледышку, но вовсю намахивала рогаликом. «Не может быть, это же защитница Рима, великая мать-волчица, что вскормила двух братьев-основателей Рима. Извините, но я никого не вскармливала, лишь помогла выжить», — скромно ответила Лина. «Да и я за свою жизнь так и не сделала ничего выдающегося. Одно лишь ваше существование уже делает вас выдающейся. Вы видели прошлое и настоящее прошлое, историю без купюр, без выдуманных событий и без идиотского принципа, что историю пишут победители». Поморщилась бабуля. «Ну, что было, то прошло. Теперь я скромная защитница господина Демидова. Скромная. А, ведь я видела древнего всего один раз. Это был страж весов. Мы пересеклись с ним совершенно случайно в Каире. Я была совсем юной. Приехала на раскопки. И перед тем, как взорвать один из проходов в подземелье пирамиды, ко мне подошел молодой парень. Красивый такой, как модель с обложки. Говорит, зачем вам эти старые камни? В них нет совершенно никакого смысла и ценности. Говорит, это всего лишь памятник торжеству тщеславия, не более. Лучше бы полезные ископаемые искали. И, что вы ему ответили? Поинтересовалась Лина. Что 19-летняя девочка могла ответить высокому поджарому юноше в пыльных штанах и распахнутой белой рубахе? Стояла, глаз не могла отвести. Красивый, зараза. А он схватил меня и увел подальше в пустыню. Спокойно так, без лишнего шума. Похитил, уточнил Толик. Спас. Увы, когда мои египетские коллеги взорвали проход, оттуда вышло облако ядовитого газа. Трое помощников и один подрывник скончались на месте. Четверо египетских археологов, на второй день в больнице. Мои спутники же чудом спаслись. А почему он не спас всех остальных? Нахмурилась Лина. Он объяснил это тем, что они бы не стали его слушать. Мол, для большинства ученых-метров, духи – это всего лишь инструмент. А тащить на руках всех он не имел права. Поэтому взял самую молодую и отвел подальше, ответила графиня. Погодите, Алиса вмешалась в разговор. Страж весов, это же Анубис, но в те времена еще не было его фотографий. Как вы вообще узнали, что это был именно он? Я тогда вообще ничего не поняла. Звериных ушей у него не было, да и хвоста тоже. Просто очень красивый парень увел меня, дочку уважаемого дома Российской империи, в пустыню, без охраны и без сопровождения местных проводников. Почему бы и нет, но он был предельно мил и скромен. А потом местные археологи сообщили мне, что таинственным незнакомцем оказалась здешняя знаменитость. Правда, после той встречи Анубис исчез. Помню только, что лет через 20 его фото появилось в журнале National Geographic. Кажется, Анубис написал несколько статей про пустыню. Древний подрабатывал в журнале, удивился я. А почему нет? Пожав плечами, ответила Лина. Через пару тысяч лет становится реально скучно. Высокомерность резко сходит на ноль и тебя начинает интересовать вообще все. Учишься водить мокаль, фотографировать, рисовать, готовить. Ануб всегда был крайне любознательный парень. Вот и освоил несколько новых профессий. Просто, а что еще делать, когда впереди тебя ждут тысячелетия? Действительно, если так подумать, то огромное количество времени открывает огромные возможности. Согласился я. Вот именно этим вопросом мы с Павлом и занимались. Вздохнула графиня. Я всегда с легкой ноткой зависти смотрела на духов. И особенно, если речь заходила про древних. Столько времени, столько возможностей, чтобы сделать этот мир еще лучше. «Вы хотели увеличить срок жизни?» – спросил я, забрав у официанта минералку. «Не совсем». Бабуля присела в кресло и задумчиво взглянула на панорамное окно. В истории было много примеров, когда люди использовали зарницу и духовную энергию, чтобы прожить как можно дольше. Но они всегда делали основной упор на тело, забывая при этом про разум. Мы же разрабатывали программу, которая позволила бы людям оставаться в прекрасном психологическом состоянии 500, а то и 800 лет. И наша программа была в первую очередь рассчитана на людей без дара. Представьте, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Никола Тесла, Исаак Ньютон и Розалинд Франклин не умерли бы, а продолжили работать на благо человечества. Они бы не были ограничены временными рамками. О, сколько всего гениального смогли бы придумать эти драгоценные умы. Но смерть беспощадна. Рано или поздно придет время каждого. И, в чем была суть реализации этой программы, поинтересовался я. Сыворотки, облучение, правильное питание и поход в спортивный зал? Ой, я уже и не вспомню. Если хочешь подробностей, то съезди в банк данных на Новой Земле. Там точно будут все ответы на твои вопросы. Последнюю часть фразы бабуля произнесла очень подозрительным тоном. Как раз хотел туда скататься в ближайшее время. Ячейка 67. Главное, скажи им, что ты внук Павла. Тихо добавила графиня. Дорогие пассажиры, через 15 минут начнется рассвет. Раздался голос из динамиков. Поэтому, я приглашаю вас на смотровую площадку в нашем ресторане. Не пропустите это восхитительное зрелище. Ао, Мирт с богинями и Алисой тут же устремились в сторону панорамного окна. Чем бы дитя не тешилось, улыбнулся я, и повернувшись к графине, обнаружил, что таинственная бабуля благополучно исчезла. Мрадство, что такое? Толик устроился обратно в кресло и вновь раскрыл газету. Графиня, она испарилась. Нет, просто ушла в каюту. Все же, пожилым людям нужен отдых. А, ты чего так заинтересовался? Ты что, не слушал? Они с нашим дедом хотели открыть источник вечной молодости для обычных людей. Разве это не любопытно? Возмутился я. Дед был горазд на странные штуки. Поэтому, я не удивлен. Отмахнулся брат. Ну-ну, безразличие пацана к собственному дедушке порой сильно меня поражало. Толика не проняла даже обратная сторона кассеты. Посмотрел, немного поулыбался, и все вернулось на круги своя. Однако, сейчас мне это было даже на руку. Устроившись в кресле, я еще раз оглядел ресторанный зал и сделал пару глотков прохладной минеральной воды. Уж не знаю, откуда они ее берут, но местная славяновская реально была намного вкуснее пермского оригинала. Ах, какая милая картина, детишки, в компании с моими богинями, Мирт и Алисой стояли возле панорамного окна с видом неистового удивления. Ладно, пушистый хвост, но лиса, кошка, волчица и моя старшая сестра наверняка хоть раз летали на дирижабле. И, чего так удивляться, эх, немного жаль, что Соньку не получилось взять с собой. Вздохнул Толик, с шелестом перевернув страницу газеты. Со своим самоваром в Тулу не ездит. Усмехнулся я. Вдруг ты там встретишь любовь всей своей жизни? На балу-то? Ага, как же. Опять придется чисто из воспитанности вальсировать с женщинами среднего возраста. Я уже неоднократно был на подобных мероприятиях. Всех хорошеньких расхватывают за считанные секунды. Так и ты не тормози. Увидел барышню, подбеги и предложи танец. Ты же Демидов. Тебя должны бояться и уважать в Европе. Это твой дом вечно шпигует их взрывчаткой и свинцом. Там ты, великий завоеватель. Ой, как звучит. У меня аж мурашки по коже побежали. Хохотнул пацан. Все же, стоит понимать, что я там, гость, и завоевателем считают Михаила Алексеевича, а не дом Демидовых. Спорим на 10 тысяч рублей, что ни одна девчонка не захочет со мной танцевать. Совсем с ума сошел, злобно прорычал я и легонько задел парня кулаком по плечу. Это что за разговоры? Не ты ли обещал научиться уважать себя? Я стараюсь, брат. Толик вновь перелистнул страницу, но пока плохо выходит. Видать, я слишком реалист. Реалист он. Ладно, 10 тысяч на дороге не валяются. Ты споришь, что ни одна красивая молодая девушка не захочет с тобой танцевать? А я же спорю, что девчонки все-таки проявят к тебе интерес. По рукам. Брат протянул ладонь. По рукам, ответил я, и заунывыч благополучно разбил наш спор. Посмотрим, как на тебя никто не поведется, мой кровожадно-завоевательный друг. Ой, льстец из тебя отличный. Недовольно пробурчал Толик и ушел с головой в газету. Мрадство. И какой рычаг нужно повернуть в голове брата, чтобы включить хоть немного самоуважения. Я реально начинал переживать. А что если бы проблема была только во мне, все решилось бы куда проще. Недолго просидев в кресле со своими мыслями, я решил вздремнуть. В любом случае вся моя команда уже предупреждена, так что пока волноваться ни о чем. Куда это вы намылились? В коридоре с зелеными абажурами меня догнала Лина. Вымотался немного, хочу вздремнуть, честно признался я. Опять куча мыслей в голове, на тему печати, не только. Я мыслю глобально, мне теперь реально стало интересно, а как развить в человеке самоуважение? Ты когда-нибудь думала о подобном? Нет, мне попадались более-менее самоуважающие себя люди. Улыбнулась Лина и положила ладони мне на плечи. Хозяин, я предлагаю обратиться к народной тайской мудрости. Что там за мудрость? Если можешь решить проблему, реши. А если не можешь, смысл переживать? И, в чем они не правы? Устало усмехнулся я. Это потрясающая мудрость. Но сейчас нужно думать, как бы так поговорить с Борисом, чтобы больше я никогда о нем не слышал. Вот, это другой разговор. А я помогу вам немного расслабиться перед сном. Как вам такое предложение? Лина пробежалась пальчиками по плечам до самой шеи. Прекрасное предложение, от которого я никак не могу отказаться. Аврора прибыла в Варшаву в 11:43 по местному времени. Оказывается, попутный ветер помог нам сэкономить почти полтора часа. Как только мы всей своей группой вышли на посадочную платформу, то тут же заметили небольшую компашку встречающих. В основном высокие мужчины в смокингах и с табличками в руках, однако среди мрачных шкафов каким-то чудом затесался прекрасный цветок. Молодая и очень милая девушка, на вид лет 20, одета в скромное серое пальто, которое очень контрастировало с ее смуглой кожей. Каштановые волосы были заплетены в аккуратный клубочек, а из карих глаз так и струилось дружелюбие. Очень подозрительное дружелюбие, хочу заметить. О, это за нами, обрадовался Толик. Борис мог устроить засаду или ловушку, где угодно. Поэтому, чтобы не рисковать, я взял на себя обязанность общения со всеми иностранными агентами. Все же, это на меня идет охота, а подставлять близких очень не хотелось. Добрый день, мило улыбнувшись, произнес я. Меня зовут Владимир, а это мой брат, Анатолий, и сестра, Алиса. Мы из дома Демидовых. Очень приятно познакомиться. На идеальном русском ответила девчонка. Меня зовут Зои. Просто Зои. Красивое имя. Продолжал улыбаться я. Кстати, рост у нее очень даже неплохой. Примерно 178 сантиметров. В сравнении с Зоей, Алиса выглядела совсем малюткой. Наверное, из-за этого сестра и смотрела на нашу сопровождающую крайне недовольным взглядом. Его Величество забронировал для вас самый лучший отель в Варшаве, поэтому, прошу за мной. Пригласила Зои. На выходе из аэропорта нас встречал кортеж из трех дорогих лимузинов марки Bentley. Английский лоск в своем первозданном виде. Дабы максимально усыпить бдительность людей Бориса, я распорядился, чтобы мы все расселись по разным машинам. Охрана в заднюю, мы с Толиком и Алисой в среднюю, а богиня в первую. Нашу сопровождающую данная новость очень обрадовала. Неужели она и есть убийца? Неужели Борис настолько идиот, что сразу же начал ходить с козырей? Да я же с Зоей глаз не спущу, пока не узнаю правду. В итоге, под щебетание Толика, мы отправились в отель. Очень люблю новые места, но пока было вообще не до любования местными достопримечательностями. Зои, расскажите, а вы любите настольные игры? Очарованно глядя на нашу спутницу, поинтересовался пацан. С ним у нас была особая договоренность. Толик должен был отыгрывать слегка озабоченного юного самца. Это тоже помогало нехило усыплять бдительность противника. «Началось», – тихо произнесла Алиса, обреченно закатив глаза. «Настольные игры? Пока не приходилось играть в такое», – мило улыбнувшись, ответила Зои. «Это надо исправить. Бал через несколько часов. Поэтому могу научить вас всем премудростям демонических подземелий», – воодушевленно произнес Толик. «Прекрасно. А вы, Владимир Аркадьевич?» Спутница повернулась в мою сторону. «Чем увлекаетесь?» «Охотой», — с усмешкой ответил я. «А во, вы не поверите, но я тоже. Кстати, а на кого вы охотитесь?» Поинтересовалась Зои. «На людей». Мое лицо исказило злобная улыбка, а спутница тут же весело рассмеялась. «Мрадство, актерская игра или искренний смех? Реально, пока сложно отличить. Прошу простить моего брата». Тут же встрял Толик. «Шутки у него так себе. Правда?» правда. Я откинулся на спинку дивана. Не люблю насилие и жестокость. Фух, Зои с облегчением выдохнула. На самом деле, я тоже не люблю насилие и жестокость. Но охота – это одна из традиционных вещей, которая сопровождала нас на протяжении всей истории. Я считаю, что когда тебя тянет в лес, не стоит отказываться. Это всего лишь зов предков. Зов предков, я внимательно посмотрел на спутницу. Именно, с улыбкой ответила она. Я люблю добывать себе пищу подобным способом. Но вот одна моя подруга не одобряет подобный подход. Она утверждает, что животные научились сосуществовать с человеком. И что мы, агрессоры, которые уничтожают невинных зверушек, не способных дать отпор. Невинных зверушек, по статистике, ежегодно от лап медведя умирает в среднем до 200 человек. Усмехнулся я, это немного другое. Животные лишь защищают свою территорию. Если человек зашел не туда, это не проблемы медведя, это проблемы человека, парировала Зои. У них же все, как у людей. Каждый зверь будет до последнего биться за свою территорию. Интересно, это намек или она реально такая улетевшая? А еще я отказалась от углеводов. Вернее, получаю их в очень ограниченном виде. Это позволяет мне поддерживать фигуру, добавила наша спутница. Особая диета из печеного мяса. Круто. Хотел бы и я попробовать так жить, но, наверное, не смогу. Уж слишком мне мил гуляш с макарошками, стейк с картошкой фри и кура-гриль, мечтательно произнес Толик. Кстати, я заметил, что кура-гриль вдруг стала исчезать с прилавков магазинов. Ларьков с каждым годом становится все меньше и меньше. Шаверма захватывает рынок. Она буквально вытесняет куру-гриль. Я боюсь, что совсем скоро мы проснемся, а куры-гриль больше нет. Это будет большая трагедия для всего пермского сообщества. Усмехнулась Алиса. Вот ты смеешься, а для меня кура-гриль – это целая эпоха уличной еды. Возмутился Толик. Даже и не сомневаюсь. Вечно в рот всякую дрянь тянешь. Честно, я удивлена, как ты все еще не умер от гастрита. Хмыкнула старшая сестра. Пока родственнички припирались, Зои продолжала внимательно смотреть на меня, изучает. Может быть, она и не убийца, но явно агент Бориса, а значит, нужно держать ухо востро. Приехали, объявила наша спутница, когда кортеж остановился возле шикарного здания, которое больше напоминало средневековый дворец. Отель «Версаль» к вашим услугам. Кажется, я слышал про это заведение. Если ты важная шишка, или очень крутой политик, чей путь лежит в Варшаву, Версаль всегда с радостью примет тебя. Обслуживание на высшем уровне. Всегда очень дорого и помпезно. Швейцары радостно начали разгружать наши машины. Правда, Митрич и Санек шикнули на них, когда ребята попытались взять чемоданы с оружием. Тут я был солидарен с ратниками. Свое оружие никому нельзя доверять. Особенно, на вражеской территории. Регистрироваться не надо. Сейчас я покажу вам ваши комнаты. Зои раздала нам карты-ключи. Если что-то понадобится, дайте мне знать, я буду рядом и обязательно помогу. Спасибо, ответил я, разглядывая белую карточку. По идее, в сговоре могут принимать участие официанты и горничные. А это значит, что использовать обслуживание номеров и местный ресторан строго запрещено. Я сразу же сказал ребятам, чтобы даже не вздумали брать еду и напитки из мини-баров. Можно пить и есть только то, что Митрич и Санек принесут из магазина. Пища, вакуумная упаковка. Питье, металлическая банка. Обед будет в отеле в 2 часа дня. Словно прочитав мои мысли, сообщила Зои. Лучшие повара Варшавы могут приготовить для вас блюда любой национальной кухни. Вы не пожалеете. О, вы разве не знали? Удивился я. У нас сейчас проходит турнир, поэтому я сижу на особой диете. В общем, у нас еда с собой. Это факт, обреченно вздохнула Алиса. Мы поддерживаем брата во всех его начинаниях. Даже в особой протеиновой диете. Очень жаль, с грустью вздохнула Зои. Но если передумаете, я буду рядом. Рядом, конечно, кто бы сомневался. В общем, пока что меня терзали смутные сомнения. Посмотреть бы на мышцы ее ног. У оперативниц, которые работают в полях, есть один интересный нюанс. Девчата, как правило, занимаются по особой программе, чтобы мышцы не выпирали, как у бодибилдеров, и выглядели естественно. Что-то среднее, между фигурным катанием и гимнастикой. Но если приглядеться, то можно заметить небольшие выпуклости на внутренней стороне бедер. Такого точно нет у обычных девушек. Готов поспорить, на что угодно. Впереди у меня несколько часов, так что время для выведения Зои на чистую воду еще есть. Главное, проявить каплю инициативы. Спустя 4 часа наша смуглая красотка так и не объявилась. Я уже начал сомневаться в том, что меня хотят убить. Нет, а вдруг все это моя паранойя и Борис пригласил меня в качестве извинения? Да, нет, бред какой-то. Я навел справки про здешнего царя, и в извинениях перед дворянами он замечен не был. Дверь распахнулась, и я с радостью подскочил с кровати, разбросав по матрасу кошку, лису и брюнетку с рогаликом. Однако птица обломинга довольно быстро остановила меня. «А, это всего лишь ты», — разочарованно вздохнул я. «В смысле, всего лишь я?» — возмутилась сестра. «Нет-нет, это просто шутка. Так, зачем пожаловала?» «Значит, так», — Алиса уверенно зашла в комнату. Я внезапно осознала, что до балла осталось всего 1,5 часа. «А это значит, что...» «Что настало время приключений», — усмехнулся я. «Не смешно. Я видела, сколько у тебя с собой вещей. Кроме парадно-выходного костюма и набора личной гигиены с парой туфель, туда бы точно ничего не влезло. А это значит, что ты оставил свое сопровождение без нарядов». «Погоди, а зачем Митричу и Саньку наряды? Телохранителей впускают в любом черном костюме. Причем тут твои костоломы? Я говорю про прекрасных леди». Алиса взглядом указала на богинь. «Неужели ты поведешь их на бал в повседневной одежде?» Я тоже посмотрел на богинь и задумался. «Вообще-то, мне никто не говорил про дресс-код для духов. Так, потому что, это само собой разумеющееся. Я же тебе еще в имении Демидовых говорила, что у богинь должна быть форма. Девочки, я уверена на 200%, что с вашим любимым господином сейчас ничего не случится, а я сделаю из вас красоток на миллион, да все другие башки от вас с ума сойдут. Извините, а вы можете сделать так, чтобы я смогла понравиться человеку?» — скромно спросила Лина. «Знаешь», — Алиса подошла вплотную к волчице и уверенно заявила, — «я сделаю так, чтобы некий господин жираф просто офигел, когда тебя увидит». «Правда?» — обрадовалась Лина и замахала рогаликом. «Тише, тише, памятник древнеримской красоте». Рудольф вопросительно посмотрела на меня. «Господин, я прошу извинить мою пушистую коллегу за такое своенравие, но вы не против, если мы пойдем с госпожой?» «Не против. Да и по правде говоря, если на меня нападут здесь, то нужно будет сражаться тихо, а от ваших техник в узком пространстве толку мало». «Ну, спасибо, Мурмя», — нахохлилась Устинья. «Сражаешься за вкусниша, а он потом, от ваших техник толку мало. Без нас он бы давно пропал. Интересно, чью хвостатую задницу вышеупомянутый вкусниш спасал в Вавилоне?» Строго спросила Рут. «Ну-у-у», — кошка виновато опустила ушки. «Признаю, вкусниш хороший боец, но это совсем не дает ему права преуменьшать наши силы». «Я и не преуменьшаю. Просто говорю, что огнем и ветром разнесу весь номер, а это привлечет лишнее внимание. В общем, помогите моей сестре утолить жажду модельера, а я пока тоже переоденусь». «Хорошо». Как бы Рут и Уся не пытались это скрыть, но предложение Алисы им очень понравилось. Алина опять вращала своим рогаликом, словно пропеллером. «Прежде чем начать сборы, я разогнался и прыгнул на кровать. Немного поваляться перед выходом на бал – это священное мужское действие. Я бы даже сказал, тайный обряд, который доступен лишь избранным. Кстати, матрасы тут, мое почтение. Даже немного жаль, что поспать на таком у меня не выйдет. После бала я планирую заглянуть на огонек к царю и конкретно с ним поговорить. Надеюсь, до жесткого убийства не дойдет. Хе-хе-хе. Но, как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему». Хотя это больше относилось к Борису. Сегодня он моя самая желанная цель. От злобных мыслей меня отвлек слабый стук в дверь. «Неужели так быстро закончили?» «Вроде, не должны были». Открыв дверь, я с облегчением увидел Зои. Дождалась, пока все свалят, и решила зайти на огонек. Как незаметно. Пятерка за скрытность. Но главное, что Зои вновь дружелюбно улыбалась мне. «Ваше благородие, у меня тут возникла одна небольшая проблема. Вы не могли бы мне помочь?» Игра началась. «Проблема?» Я сделал самый удивленный вид. «Конечно, помогу. Заходите. Ко мне можно на «ты»?» — застенчиво отозвалась Зои. «Отыгрывает невинную недотрогу. Узнаю эту схему. Сейчас покажет мне шрам, царапину или татуировку, которая напоминает ей о плохом этапе жизни. А пока я внимательно изучаю прекрасное тело, Зои вытащит шприц из кармашка. Мы все это уже проходили. Как только гостья зашла, то мгновенно сняла пальто, ненароком демонстрируя свою красоту и будоража мой мужской интерес. А посмотреть там было на что. Про таких, как Зои говорили, ноги от ушей. Нет, реально, настолько длинных ног я не видел уже давно, смотрелось потрясающе. Но что самое главное, те самые выемки было видно даже сквозь тонкий слой нейлона темных чулок. Охотник наконец-то явил себя. Итак, я вытащил телефон и быстро скинул всей нашей группе сообщение с предупреждением. Чем я могу быть полезен? Мне так неловко, убийца совсем засмущалась. Вы же знаете, в каком положении наша страна. Надо денег, я вытащил бумажник. Зои, милая, я готов заплатить тебе столько, сколько захочешь. Нет-нет, что вы, боже упаси, ужаснулась девушка. Дело в том, что в нашей стране очень мало волшебников. Ах, ты об этом, я разочарованно вздохнул и присел на кровать рядом с Зоей. И, чем же может помочь волшебник? Дело в том, что, девушка смущенно посмотрела в мои глаза. Хей-хей, ребятушки. Толик радостно залетел ко мне в номер. В его руках был телефонный графин с соком. Резко остановившись, пацан глянул в монитор мобильника, а затем развернулся и радостно побежал в сторону выхода. Вижу, тут и без меня все супер. Тогда я пошел к Алисе. Пока смотрят кошка жен. Юху. О, простите, Владимир Аркадьевич. Я выставила вас перед братом не в самом лучшем свете, опечаленно произнесла Зоя. Нет-нет, все в порядке. Бархатным голосом ответил я и придвинулся поближе к девушке. Так, на чем мы остановились? Дело в том, что у меня на спине есть шрамы, которые напоминают мне о не самом лучшем периоде моей жизни. И я подумала, может быть, вы поможете мне с их удалением? С надеждой спросила Зоя, и тут же сняла кардиган, оставшись в довольно вызывающем черном корсете. Истинный профессионал, не будь я старым пердуном из космоса, влюбленным в шальную императрицу, то наверняка позабыл бы обо всем на свете. Шрамы, я сделал растерянный голос. Хочу, чтобы рыбка искренне верила в успех операции. Вот, девушка повернулась ко мне спиной. Между лопатками действительно оказался глубокий шрам. Как будто кто-то вырвал у Зои небольшой кусочек плоти. Наверняка остался от обучения. Или еще чего похлеще. Эх, боюсь, я еще не настолько прокачал свои целительные способности. Брехня. Выведение шрамов – довольно простая и распространенная практика. Подобному нас обучили еще пару недель назад. Да и вообще, среди заклинателей шрамы занимали особое место, поэтому боевики их редко выводили. А для всех остальных – копеечная опция, которую любой интерн-целитель мог осуществить в госпитале по прописке. «Это печально», – слегка расстроена ответила она. «Я надеюсь, ты не комплексуешь из-за них?» «Не комплексую. Но, когда смотрю на себя в зеркало, вспоминаю то, что было», – с грустью вздохнула Зоя. «Начало атаковать слезливой историей, чтобы я расчувствовался и еще больше потерял бдительность. Умница. Все по учебнику. Но одно обидно. Борис решил сразу пойти с козырей. Мог бы оставить своего лучшего бойца на десерт, а в дверь опять постучались. Мрадство. Если девчонки уже закончили, то я попросту не успею вывести Зои на чистую воду. О, это чай», – с улыбкой произнесла она. «Войдите». Дверь распахнулась, и горничная вкатила в номер столик с чайным набором. «Спасибо, но вынужден отказать. Я же на особой диете», – напомнил я, когда горничная поспешно удалилась. «Неужели вам даже чай нельзя?» – удивилась Зоя. «Нельзя». Пожав плечами, ответил я. «Мне льстит твое гостеприимство и доверие. Ты правда очень красивая, но вместо всех чаев и откровенных историй, я предпочел бы потанцевать с тобой на балу. Вы же шутите?» «Да», — улыбнулась она. «Я недостойна такой чести. Не говори ерунды». Я взял Зои за руку. «Просто идем со мной. Ты хоть раз была на балу, только в качестве прислуги?» Она вновь поникла. «Вот, значит, сегодня мы обязательно пойдем туда. Ты будешь моим партнером. А потом? Потом я хотел бы подарить тебе ночь любви». «Ха!» Зои с ужасом посмотрела на меня. «Простите, что? Ночь любви?» Повторил я и приобнял девчонку за плечи. «Ты такая красивая. Его величество не будет против, если я немного развлекусь с такой потрясающей спутницей». «Мм, мой нелепый подкат нарушил намеченную схему. Вы же просто шутите?» «Да, нет, не шучу». Я нагло положил руку на ее коленку. «Честно, я бы занялся с тобой любовью, прямо сейчас. Но единственное, что меня останавливает, скоро сюда придут мои богини. Не хочу, чтобы они увидели меня в таком свете. Нет, господи». Зоя попыталась отодвинуться, но я крепко прижал ее к себе. «Знаешь, в чем прелесть быть дворянином? В том, что я всегда получаю все, что захочу». Жутким голосом ответил я. «Вы же шутите?» «Я не могу. Я еще не была с мужчиной. Зои начала глубоко дышать и намахивать себе в лицо свободной ладонью. Какая потрясающая актерская игра. Все бывает в первый раз, Монами. Вы же это не всерьез? Конечно же, всерьез. Возмутился я. Погоди, с тобой все в порядке? У меня небольшие проблемы с инсулином, растерянно ответила она, и, порывшись в кармане, вытащил миниатюрный шприц. Простите, простите, я такая растяпа, господи. Зои, как будто случайно попыталась ввести подозрительную сыворотку мне в колено, но иголка просто погнулась об защиту хихоль. Я схватил шприц и буквально смял его в маленький клубочек, слив яд на пол. Ох, прости, кажется, я вылил твой инсулин, я такой неловкий. Давай, я куплю тебе самое дорогое платье. Я продолжал бесцеремонно лапать. А, это, девчонка с ужасом смотрела на пластиковый комочек. Я умираю. Знаешь, я слышу, как в вентиляционной трубе летает сонная муха. Слышу, как девчонки хихикают в соседнем номере. Приступ гипергликемии, как правило, вызывает учащенное сердцебиение. И пока ты не примешь лекарства, все твое тело будет дрожать, а сердце отплясывать чечетку. Но сейчас твой ритм вполне нормальный. Зои, дорогая, я настолько тебе противен, что ты решила обмануть меня. Это просто инсулин. С ужасом выдохнула она. Ваше благородие, молю, не убивайте меня. Я же простушка, обычная неудачница. Только и всего. И что с того? Я начал гладить Зои по волосам. Всякое бывает. Но сейчас главное то, что мне плевать на это. Простушка, обычная неудачница. Какая разница? Главное, что я тебя хочу, и я возьму тебя. Обожаю издеваться над подобными недоагентами. У них такие искренние эмоции, когда все идет наперекосяк. Это меня так дико забавляет. Нет, взвизгнула Зоя и резко вырвалась из моих рук. Ну, куда же ты? Куда угодно, но подальше от тебя. Фыркнула девчонка и, схватив ночник, разбила об мою голову. Осколки разлетелись по полу, а я продолжал стоять и пялиться на нее. Дорогая, чем меньше сопротивляешься, тем лучше для тебя самой. Нет-нет-нет. Схватив ложку, Зои довольно мощно запустила ее в меня. Однако это не помогло. Я не приближался. Я настигал. Зои, ты разбиваешь мне сердце. Я же хотел по обоюдному согласию. Монстр. Взвизгнула она, и из обычной неудачницы совершенно внезапно превратилась в олимпийского чемпиона. Подлетев к окну, Зои довольно ловко выпрыгнула на улицу. Неужели суицид? Подойдя к подоконнику, я увидел, как моя убийца, сверкая пятками, забежала в ближайший переулок. Живая, это хорошо, очень хорошо, ведь совсем скоро я превращу ее в языка, потому что Борис не оправдал моих надежд, а значит, он должен быть жестоко наказан. Жикич, я повернулся к шкафу, где лежало оружие. Сегодня ты идешь со мной. Зои никогда ничего не боялась, страх буквально выжгли из нее еще в детстве. Прямо в черной лаборатории. У Зои никогда не было достойных соперников. Она владела всеми видами холодного и огнестрельного оружия. С легкостью обращалась с боевой техникой. Могла убить спеца даже обычной заколкой для волос. А среди проектов Зои прозвали львицей, поскольку большие кошки считались самыми опасными хищниками для людей. Так было всегда. Но этот провал в отеле, это какая-то чудовищная ошибка. Флуктуация, которой не должно было произойти. Львица впервые почувствовала, что потеряла контроль над ситуацией. По сути, Демидов мог просто переломать ей ноги и делать в своем номере все, что ему заблагорассудится. И это пугало больше всего. Нет, мужчин львица не боялась. На Зои всегда обращали внимание. Некоторые даже ее боготворили. Но ей на все это было плевать. Дальше прикосновений с жертвами у Зои не заходило. Да было понимание того, что, если кто-то посмеет себе лишнего, лишится руки, ноги или даже головы. А чего бы лишился Владимир? Ничего. Казалось, что его даже пуля не возьмет. И как вообще сражаться с подобным противником? Зато Борис был в ярости. Он буквально рвал и метал, кроя Зои последними словами. А если даже царь подсел на измену, то значит, что и он не в курсе, кто такой Демидов. Единственное, что Зои поняла, перед ней наконец-то появился хищник крупнее и опаснее ее самой. Только вот, что-то от этой информации было совсем не весело. Львица в мгновение ока превратилась в маленького беспомощного котенка, которому сейчас хотелось спрятаться в коробках, и чтобы этот ужасный монстр прошел где-нибудь в стороне. Но Борис таких ошибок не прощал. Провалила задание, иди, исправляй. Старайся просто не попадаться ему на глаза. Из наушника раздался голос Кэт, давней подруги Зои, и по совместительству, военного координатора. Это человек, который наводил на цели и всячески помогал во время задания. Только вот, Кэт была в безопасном бункере, а львица, наряженная в очень нескромное платье и дорогущую маску, уже приехала в замок. Тебе легко говорить. А, меня нарядили так, что если Демидов все же схватит, ему даже не придется снимать с меня одежду, чтобы оприходовать, сглотнув, тихо ответила Зои. Ой, да ладно тебе, отмахнулась Кэт. Там столько красивых девчонок. Наверняка выберет себе фифу побогаче и будет развлекать ее весь вечер. Чего ты так напрягаешься? Ты же у нас самая опасная чикса на районе. Ты просто не видела его. Зои сглотнула. Высокий. Взгляд, как будто чистая сталь. Я еще не видела таких людей. И хватка такая, как будто это не человек вовсе, а пресс для металлолома. Интригуешь. Мне даже захотелось увидеть вживую человека, который смог тебя напугать. Не боюсь я его, просто немного опасаюсь. И к тому же, я не совсем понимаю, что именно могу ему сделать на балу. Попробовать продырявить ножом, так он слишком бронированный и быстрый. Даже если буду шинковать наследника дома Демидовых на публике, нам всем придет конец. Хотя до шинковки наверняка и не дойдет. Он просто схватит меня и утащит в подворотню. Не вешать нос, львица. Все будет хорошо. Не будет. Зои побледнела от ужаса. Ее коленки впервые за 20 лет начали дрожать, а в горле пересохло от осознания кошмарности ситуации. Демидов, ряженный в дорогущий белый костюм, стоял неподалеку от выхода и намахивал бедной львице рукой. Даже сквозь венецианскую маску был виден жуткий блеск в его стальных глазах. Однако, сегодня удача была на стороне Зои. Свет внезапно погас, оставив лишь слабые лучи танцевальных прожекторов. «А теперь, танго, друзья!» — воскликнул конферансье. Из колонок грянул разливистый звук очень экстравагантной гармонии. Гости тут же начали объединяться в парочки. «Львица, слышишь меня? Дыши глубже и медленно отходи к сцене. Оттуда повернешь налево и через черный ход свалишь на улицу», — быстро произнесла Кэт. «Потом в бункер». «Поняла». Зои резко развернулась и быстрым шагом, маневрируя между парочками, направилась в сторону сцены. Темнота и блики – идеальное освещение для побега. Лучше и быть не может. Однако не прошло и 10 секунд, как девушка со всей силы врезалась в кого-то. «Ой, простите. Привет!» – сквозь музыку протянул жуткий голос. Зоя испуганно подняла глаза. «Ну, конечно же, это был он. Привет. Прости, но мне уже пора». Виновато улыбнувшись, ответила львица и начала отступать назад. «Не пора». Владимир по-хозяйски схватил девчонку и притянул к себе. Такой беспомощной она себя не чувствовала уже очень много лет. «Я же обещал, что сегодня ты будешь моей. А дворяне, как известно, держат слово. Ваше благородие», — пискнула Зои, чувствуя, как мощные руки обхватывают ее тонкое тело. «Прошу, только не здесь. Поздно, дорогая. Уже слишком поздно». Глава 2. Невероятные приключения в Польше продолжались. После того, как Митрич смог в полевых условиях определить тип яда, я продолжил разрабатывать хитрый план. Учебники, многолетняя практика и общение с ребятами из разведки позволили мне обзавестись кое-каким опытом в подобных игрищах с врагом. На самом деле, все куда проще, чем кажется. В любом ремесле есть своя логика. И если ты знаешь ее, считай, что победа уже у тебя в кармане. Борис явно не любил проигрывать, а значит, обязательно отправит моего сладенького модернизированного котеночка на бал. Правда, есть один жирный нюанс. Всем своим видом Зои показывала, что еще никогда не встречала соперника, который был не то, что сильнее, а даже примерно равен ей. В любимых фильмах только сверхмощный человек обладал определенным благородством и всегда с честью принимал сильного соперника. Почему-то им балансных героев всегда показывали, как кретинов, которые помешаны на драках. И чем сильнее соперник, тем больше эмоционального кайфа получает сверхмощный персонаж. Но на деле же все обстояло совсем иначе. Оперативники, типа Зои, наслаждались своей силой. Им нравилось то, что ни один из оппонентов не сможет их превзойти. Вся их уверенность держалась только на мощи. И любой намек на то, что корону самого крутого бойца могли сбить, вызывал у таких, как Зои, настоящую панику. А еще я успел понять, что наш модернизированный котеночек относился к типу киллеров-недотрог, то есть ни один мужчина так и не добрался до ее КХМ-сердца. Да, Зои могла очаровать, чтобы подойти ближе, но максимум, на что может рассчитывать жертва, лицезреть специалистку в очень красивом нижнем белье, не больше. К тому же, Зои явно была законченной карьеристкой, и наверняка к мужчинам относилась без особого энтузиазма. Такая же кукла, как и Софья, только в случае с нашим котеночком, характер был сломан силком ее боевыми наставниками. Кому нужен своенравный боец, уж я-то знаю, никакой индивидуальности, никаких лишних мыслей, только основная база и любовь к родине, но и это, до поры, до времени. В общем, я имел дело с ручной зверушкой Бориса, которая явно очень понравилась бы Фафнеру. Такой дикий ужас в глазах, когда я начал намекать на физическую близость. Уф-эф, такая экспрессия, столько эмоций, прям, вау. Не хотелось признавать, но я испытывал дикое удовольствие и азарт от охоты за подобными котятами. И нет, речь идет вовсе не про эротическую часть вопроса. Просто интересно, как далеко она готова зайти, чтобы защитить себя. Уже жду не дождусь нашей очередной встречи. По сути, для чего мне нужна Зои? Во-первых, узнать информацию про покои Бориса. Кто охраняет, есть ли там волшебники, а если да, то какие именно? Во-вторых, необходимо узнать, где сидит Хизовецкий. По сути, он вторая главная цель. Просто так разговаривать с Борисом, бессмысленно. А вместе с Лехом получится отличное представление, которое точно произведет на царя самое неизгладимое впечатление. В общем, Зои мне предстоит провести небольшую дознавательную беседу. А поскольку Китик совсем не умел скрывать свои эмоции, я знал, на что именно надавить. Значит, план такой. Алиса и Толик изображают истинных аристократов. Общаются с другими представителями высшего сословия и танцуют. А можно без танцев? Тяжко вздохнув, поинтересовалась моя сестра. Нельзя. Так вот, вы общаетесь со всеми, рассказываете о том, как много сил прилагаете к учебе. В общем, говоря простым языком, отвлекаете от меня внимание. Но, как только я закончу, нам нужно будет в темпе вальса покинуть бал. В темпе вальса, уточнил Толик, Венского, или же я могу пробежаться по всей конкурсной программе. Это я фигурально. В общем, свалить, как можно быстрее. Хорошо, кивнул пацан, у Алисы с этим точно проблем не будет, а уж у меня, тем более. 10 000. Я похлопал брата по плечу. Не думай, что я забыл о нашем споре. Даже и в мыслях не было. Поехали дальше. Санек и Митрич охраняют Толика и Алису. Это понятно? Так точно, ваше благородие. Отозвались ратники. Уся, Рудольф и Лина внимательно следят за охраной в зале. Как только я уведу цель, вы все вместе всячески мешаете головорезам Бориса спасти Зои. Я внимательно посмотрел на богинь. Если вдруг по каким-то причинам не сможете препятствовать охране и начнутся непонятные движения в мою сторону, сразу сообщите. Понятно, так точно, хозяин. Отозвались девчата, которых, кстати, моя сестра очень красиво нарядила. Мне даже стало немного стыдно за то, что я совсем забыл про гардероб своих спутниц. Единственное, что мы последний раз купили, новое платье для Рудольф, поскольку старое она испортила, когда сделала мне повязку для лица. В общем, нужно по возвращении в Москву срочно устроить поход по магазинам. Девчонки это заслужили. Славно. А теперь я вытащил дорогущую венецианскую маску и аккуратно привязал ее ленточкой. Да свершится предначертанное. Царский дворец являлся одной из главных достопримечательностей Варшавы. Некоторые комнаты были открыты для посещения в 1995 году. Борис обожал картины и различные артефакты, поэтому создал у себя дома что-то вроде питерского Эрмитажа. Кстати, странное слово, на Гасконском означало «приют отшельника», а я видел фотографии выставки во дворце. И что могу сказать, у отшельника слишком много денег, но это сейчас не главное. Борис тратил очень много на картины, статуи и артефакты, типа святых мощей и прочие религиозные атрибутики. Ходили слухи, что у него в коллекции были останки 4 святых мучеников. Не знаю, для чего именно, но местные говорили об этом с придыханием. Ага, купил. Как же, усмехнулась Алиса, когда мы ехали на арендованном лимузине в сторону дворца. Скорее, украл. Почему мы так дерзко разговаривали о местном царе? Да, потому что за рулем сидел Санек, а прослушку поставить не успели, ибо Макель был взят на прокат у рандомно выбранной компании. К тому же Митрич все равно сделал проверку, а затем защиту от различных жучков. Не украл, а приватизировал. Поправила ее Лина. Государи не могут украсть из церкви, поскольку все, что находится на их территории, уже принадлежит царю. Зачем мощам лежать в церкви или храме? Пускай радуют толпу прямо в царском дворце. Ужасно. с неодобрением покачав головой, произнес Толик. Но с другой стороны, про Бориса и не такое говорят. Тиран, угнетающий польский народ и бла-бла-бла. В сравнении с этим, перевоз святых мощей – сущие пустяки. Это точно, согласился я. Однако у них тут своя тема. В первую очередь, мы должны сделать так, чтобы у Бориса не осталось ко мне никаких вопросов. «Ты убьешь царя?» – настороженно спросила Устинья. «Посмотрим на его поведение», – с усмешкой ответил я. А на небольшой площадке перед дворцом уже столпилась целая куча папарацци и зевак. Когда мы с ребятами вышли из машины, и под сотнями вспышек фотоаппаратов продефилировали по красной дорожке ко входу, я почувствовал себя настоящей звездой. На входе нас встречал церемониймейстер, очень дружелюбный молодой человек. Мы протянули ему свои пригласительные карточки и наконец-то прошли в зал. Ох, вот тут и начиналось все самое интересное. Хоть Борис и был крайне мерзким человеком, но вкус у него явно имелся. Зал был выполнен в бежевом и золотом цветах. Колонны, дорогущий паркет, шторы ручной работы. Я даже боялся представить, сколько все это стоило. Налоги местных граждан пошли на красоту, но глаз радовался. Единственным минусом в местном интерьере было электрическое освещение. Вот тут оформители сплоховали. Пожарная безопасность, беспощадная ты стерва. Но, к Златану мои личные придирки. Я пришел сюда отнюдь не за интерьером. Как и ожидалось, контингент собрался из самых главных сливок общества. Звезды мировой величины, военная и политическая элита различных стран и даже некоторые ребята из сети. В общем, Борис сделал все, чтобы я не начал играть открыто. Красавчик. За это ему небольшой плюс. О, это же знаменитая корейская певица. Толик указал на сцену, где сейчас раскладывались музыканты. Корейская, удивился я. Разве не должен был выступать местный оркестр? Что, оркестр? Алиса начала воротить нос. Ты совсем отстал от моды, дедушка Вова. Сейчас уже никто оркестры на балы не заказывает, только популярных певцов, и изредка оперу. Ладно, не то, чтобы мне было до этого дела. Я с улыбкой начал оглядывать всех присутствующих. Вот он, шокированный взгляд. О, моя подруга уже здесь. Володя, только умоляю, будь осторожен, Борис обожает провокации, тихо прошептал Толик. Не переживай, сейчас мы с этой кисой просто немного потанцуем, а затем решим все насущные вопросы. Злобно ухмыльнувшись, ответил я. Не сдерживайся, тихо прошептала тьма внутри меня. А, это еще что такое? Я же, вроде, успокоил ее. Неужели ситуация с жуками и рейдбергами не насытила мою темную сторону? Это очень странно, но, ничего страшного. Она всегда внутри меня, поэтому я смогу приструнить ее в критической ситуации. Однако, после слов тьмы рука невольно легла на маскировочную рукоять Джекича. Да-да, моя любимая арматурина сегодня была загримирована под офицерскую парадную саблю. Так сказать, специально к случаю. Котенок очень испугалась и суетливо направилась в сторону сцены. Видимо, там был запасной выход. А я тем временем начал обходить толпу, разделившихся на парочки гостей. О, еще и крайне успешно вырубился свет. Удача сегодня явно на моей стороне. Со сцены донеслись звуки гармони, которые постепенно дополнились клавишными. Что-то типа рояля, но чуть звонче. Зои совсем впала в панику, и даже не заметила, как я обошел ее со спины. Резко врезавшись в меня, девчонка зажмурилась. «Ой, простите», – пискнула она, застыв на месте. «Вот, еще один прекрасный пример, когда сила достается тебе просто так. Как я уже говорил, Зои явно не встречалась с достойным противником, поэтому у нее просто нет опыта, как себя вести в подобной ситуации. Тем более, когда неопытный киллер-тихушник попадает в толпу, у него начинается рассеивание внимания. «Привет», – поздоровался я, всем своим видом показывая, что сейчас игра будет строго по моим правилам. «Привет, прости, но мне уже пора», – виновато улыбнувшись, ответила Зоя и начала отступать назад. «Не пора, я схватил девчонку и притянул к себе. Я же обещал, что сегодня ты будешь моей, а дворяне, как известно, держат слово. Ваше благородие», – пискнула Зоя. «Прошу, только не здесь. Поздно, дорогая, уже слишком поздно», – проурчал я, опуская ладонь на ее ногу. «Только здесь и только сейчас мы с тобой покажем свои чувства в страстном танго Мелонгера. Боже, только не стоп, что?» Девчонка с ужасом посмотрела на меня. Переливистая гармонь с роялем наконец-то перешли в более сложный мотив. Прожектор осветил ту корейскую певицу с розовыми волосами. Она, в шикарном платье, лежала на рояле и сладеньким голоском начала петь, призывая парочки к началу танца. «Мы все героями так любим притворяться. Есть что-то черное? Да. Есть что-то белое? Да. Протер бы ты свои розовые линзы, что ли? Хороший мальчик ты. Да, а он типичный гангстер. А, твой монохромный мир безумно скучен». Зои внимательно смотрела в мои глаза, пока мы двигались среди парочек, как будто пыталась изучить меня, прочитать мои мотивы. Но, к ее великому сожалению, я лишь продолжал вести, то и дело выполняя элементы из бальной программы. «Серые оттенки поиграют с твоими нервами. О, милый, неужели ты не осознал? Ау-ау-ау, добряки всегда умирают первыми. И не смей меня любить, потому что я злодейка, и иначе не может быть. Не догадывался ты, что дьявол я, и ты злодей тоже, и иначе не может быть. Зло, о котором ты не знал, всегда спало на дне души. Может быть, я кого-то убью, может быть, ты кого-то убьешь, может быть, я убью тебя, а может быть, ты убьешь меня. А с каждым шагом мы все ближе и ближе подходили к запасному входу, а охрана царя, видимо, забила на поиски особо опасного преступника, который в любой момент может прикончить очень важного и ценного оперативника. Какое разгильдяйство! Мы все героями так любим притворяться, но что, если на деле мы злодеи? Свет во мне или тьма? Эй, свет в тебе или тьма? Эй, мальчик, что мне дорог, мог на деле оказаться цепным псом банды? Нет, в нас есть свет или тьма? Эй, что есть свет, что есть тьма? Эй, тот парень, что тебе так неприятен, для кого-то любимый сын? Нет, мы с Зоей продолжали двигаться в такт, я даже пару раз довольно дерзко ее наклонил, на радость парочки стариков, которые неспешно танцевали рядом с нами. Дрожь почти прошла, а это значит, что девчонка уже успела придумать план. «Прости, детка, но я с тобой еще не закончил. Серые оттенки поиграют с твоими нервами. О, милый, неужели ты не осознал? Ау-ау, добряки всегда подыхают первыми. И не смей любить меня, потому что я злодейка, и иначе не может быть. Не догадывался ты, что я на деле дьявол во плоти? Ты злодей, да, и иначе не может быть. Зло, о котором ты не знал, всегда спало на дне души». Толик в этот момент пролетел мимо нас в компании очень обворожительной юной барышни. Судя по дорогущим украшениям, девчонка явно из знатного рода. А как улыбается, смотрит на Толика такими очарованными глазами. Мы с пацаном пересеклись взглядами, и я беззвучно произнес: «Десятка моя», а затем показал очкарику большой палец. «Молодец, вот я даже в нем не сомневался. Теперь главное, чтобы Толик сам в себе перестал сомневаться, и тогда дело пойдет на подъем. Мы злодеи, и иначе не может быть. Не догадывался ты, что мы на деле просто демоны? И мы злодеи, и иначе не может быть». О том, что в душах дремлет тьма, они не знали, как и ты. Проигрыш намекнул, что песня постепенно подходит к концу, а это значит, что и нам с Зоей пора уходить. Распахнув дверь запасного выхода, я утянул убийцу за собой. «Нет-нет, не надо», — выдохнула она, с ужасом глядя на меня. Опять дрожь, видимо. План оказался слабоват. «Тихо». Я прижал ее к стенке и заткнул рот ладонью. «Внимательно слушай меня, если хочешь жить. Кивни два раза, если поняла меня». Зои дважды кивнула. «Закричишь, я сверну тебе шею». «Поняла», и девчонка вновь дважды кивнула. «Хорошо, идем». Я освободил ее рот и повлек за собой. Мы прошли по темному коридору метров 100, пока не уперлись в тупик. «Я еще никогда не была с мужчинами», — едва слышно пискнула Зои. «Можешь быть спокойна, насиловать я тебя не собираюсь, но убить могу. Скажу больше, я пробил кулаком стену в 3 сантиметрах от ее головы. Я очень хочу тебя убить, как и твоего непосредственного хозяина. Он мне не хозяин», — с грустью ответила Зои и отвела от меня взгляд. «Борис не ценит меня, я для него всего лишь пушечное мясо, не больше. Мне плевать, что ты к нему чувствуешь», — строго ответил я. «Для понимания, котенок попыталась включить стокгольмский синдром, только вот, не у себя, а у меня, типа, враг моего врага, мой друг, но со мной такое не прокатит, я просто обычный головорез, который пришел поговорить, и твоя жизнь сейчас зависит только от тебя. Будешь говорить — отпущу, будешь геройствовать — лишишься всех конечностей, включая голову. Я сегодня встал не с той ноги, посему пребываю в крайне дурном расположении духа». «Так вы не хотите меня?» — с легкой ноткой разочарования в голосе спросила Зоя. «Тебя? Я? Детка, ты же еще ребенок. А я, впрочем, Это сейчас не имеет никакого отношения к делу. Я тебя не хочу, и ты должна рассказать мне, где сидит Хизовецкий, где сидит Борис, и сколько у них охраны. Они потом убьют меня», — вздохнула девчонка. «Сбежишь?» «Не сбегу». Она показала небольшой шов на запястье. «Сюда вшит чип, через который они следят за моим местоположением». «Ясно». Активировав предвидение, я выхватил тещу и, сделав надрез, быстро вытащил небольшую капсулу. Девчонка вскрикнула от боли, но затем с удивлением посмотрела на мою ладонь. «Как ты это сделал? Уметь надо. Значит, так, я дам тебе свободу, если ответишь на мои вопросы. А если не ответишь, прикончу. Что выбираешь? Я расскажу», — уверенно ответила Зоя. «У сверхсильных солдат есть еще один жирный минус. Они привыкают к похвале, отчего у них развивается синдром единственного ребенка в семье. И как только условные папа с мамой меняют милость на гнев, ребенок начинает истерить и желает свалить из дома. Вот я на 200% уверен, что Зоя отчехвостили за провал со шприцом. Теперь она затаила обиду на Бориса, что тут же сыграла мне на руку. Давай по порядку». Я аккуратно положил зеленую капсулу на пол. «Где Хизовецкий?» «Он сидит в комнате охраны с десятком вооруженных бойцов. Там наемники, но хорошо натренированные, вооружены автоматическими винтовками «Пегас» 5.45, да, и газовые пистолеты. Комната охраны находится в правом крыле дворца на третьем ярусе, прямо за кабинетом 207, синяя дверь. Ее охраняют два стражника с полуавтоматическими винтовками «Першич». «Понял. Что с Борисом?» «Он сейчас сидит в рабочем кабинете. Он знает, что ты попытаешься напасть. Пригласил к себе 30 боевиков, вооруженных пегасами, и специальный отряд из 10 заклинателей 5 ранга. Всего ты врешь мне. У царя не может быть всего 10 заклинателей 5 ранга в личной защите. Я что тебе сказала, когда пыталась воткнуть яд? Что в нашей стране с волшебниками все очень плохо. В Англии обучают очень некачественно. Там всем плевать на силу. А в Российскую империю нас не пускают. Мы же с вами враги. Допустим. А где рабочий кабинет? На втором ярусе. Прямо по центру, но он там один, так что не перепутаешь.